Глава 17. Наконец наступил сочельник, день которого и Пэтсон, и Финдус ждали так давно. Финдусу казалось, что время идет медленно, Пэтсону казалось, что быстро. Он часто сомневался, что успеет таки доделать своего механического Деда Мороза. Теперь-то он был готов. Накануне вечером Пэтсон установил весь механизм в ящике в прихожей. Пришлось просверлить стену в гостиной, чтобы протянуть шнур к самому окну. Там они будут стоять и высматривать Деда Мороза. А в нужную минуту Пэтсон потянет за шнурок и запустит свою машину. Ждать оставалось совсем недолго. После ужина они пошли в гостиную. Финдус тут же набросился на конфеты, поставленные на стол. «А когда придет Дед Мороз?» — спросил он. «Кто знает», — ответил Пэтсон. «Может прийти когда угодно». Он подложил еще несколько поленьев в печку, затем сел на диван. «А мы разве не будем сидеть у самого огня, как обычно?» — поинтересовался Финдус. «Нет, там слишком жарко коленям. Здесь так красиво. Видна вся комната, елка, огонь и дверь». «Я сяду у окна и буду высматривать фонарь Деда Мороза», — сказал Финдус и запрыгнул на стол у окна. Пэтсон остался сидеть на своем месте. Он пил кофе, курил трубку и волновался, как все пройдет. Он несколько раз испытал машину, и она должна была сработать. И все же он переживал. Конечно, он был рад, что ему удалось сконструировать механического Деда Мороза. Не каждый бы с этим справился. И все же кукла производила жалкое впечатление. Стоит Финдусу подойти к ней, и он сразу увидит, что это подделка. Но хуже всего было то, что чем меньше времени оставалось до того самого ответственного момента, тем больше Пэтсона мучила совесть. Он понимал, даже если его машина сработает, и Финдус поверит, что Дед Мороз настоящий, это все равно будет обман. Однако ему, конечно же, не терпелось испытать машину в действии. Ведь он просидел над ней целых 3 недели. «Ну как? Скоро придет Дед Мороз?» — спросил Финдус, прижавшись мордочкой к оконному стеклу. Пэтсон подошел и встал рядом. Он нащупал шнур. «Я думаю, скоро». Они постояли еще немного. «Через минуту я потяну за шнурок», — подумал Пэтсон. «Там что-то засветилось!» — воскликнул Финдус. «Да? Где?» «За дровяным сараем». Но потом погасло. Пэтсон удивленно всматривался в темноту. «Ты серьезно? Неужели Дед Мороз идет?» «Наверное, это свет автомобильных фар на дороге», — подумал он. «Пожалуй, вполне подходящий момент запустить машину». Они еще немного посмотрели, и Пэтсон потянул за шнурок. Когда машина заработала, что-то тихонько щелкнуло. «Слышал?» — прошептал Финдус. — Какой-то звук. В дверь 3 раза постучали. Пэтсон и Финдус очень волновались. — Идет, — прошептал Пэтсон. — Войдите. — Давай на диван, быстро! Он схватил кота и бросился к дивану. Они уселись, не шевелясь, как перед объективом фотографа, и уставились на дверь. — А мы ему не откроем? — прошептал Финдус. — Нет, он сам откроет. Посмотрим. Дверь приоткрылась, и в дом медленно вошел Дед Мороз. В комнате было намного светлее, чем рассчитывал Пэтсон, но это было неважно. Кукла казалась такой живой и настоящей, как будто это был взаправдошний Дед Мороз. Он двигался мягко и ловко, и мешок он не уронил, а аккуратно опустил на пол. А когда он заговорил, борода его покачивалась. «Наверное, машина вибрирует», — подумал Пэтсон. «С Рождеством!» — сказал Дед Мороз удивительно мелодичным голосом, звучавшим намного лучше, чем раньше. «И вас тоже», — ответил Пэтсон. Финдус осторожно пробормотал: «И вас тоже». Он был начеку, он напряженно всматривался в Деда Мороза и с испугом, и с любопытством. «А есть ли в этом доме послушные коты?» — — спросил Дед Мороз. Пэтсон ожидал услышать, а есть ли в этом доме послушные детишки, и потому заранее подготовил ответ — нет, зато здесь есть послушный кот. Теперь же он совсем запутался. Нет, зато здесь есть дети. Но Финдус уже кричал: «Да, да, я такой послушный, послушней не бывает!» Пэтсон сидел как завороженный. Что-то было не так. Дед Мороз, казалось, улыбнулся и сказал: «Молодец, Финдус. Значит, получишь подарок. Вот, держи». Теперь Финдус от нетерпения не мог усидеть на месте. А Пэтсон был настолько сбит с толку, что забыл, что собирался его придерживать. Кот спрыгнул с дивана и подбежал к Деду Морозу. Пэтсон попытался его остановить, но понял, что это уже не поможет. Финдус больше не боялся. Он взял мешок, посмотрел Деду Морозу в глаза и сказал: «Спасибо, что ты пришел, Дед Мороз». Дед Мороз улыбнулся в ответ, а Финдус начал вынимать из мешка подарки. Когда они услышали, что наружная дверь хлопнула, Финдус выглянул в прихожую. «Он не закрыл за собой дверь», — сказал он. Пэтсон продолжал сидеть, пытаясь понять, что же случилось. Все прошло как-то слишком гладко. Старик медленно поднялся, как будто не понимая, что сказал Финдус. «Не закрыл за собой дверь?» Пэтсон осторожно вышел в прихожую. Входная дверь была приоткрыта. На свежевыпавшем снегу виднелись маленькие следы, уходившие в темноту. Их быстро заметало поземкой, и вскоре они совсем пропали. Подошел Финдус, он тоже хотел посмотреть. «Ты его видишь?» — спросил он. «Кого?» «Деда Мороза, конечно». Пэтсон в полном оцепенении посмотрел на Финдуса. Мысли в беспорядке мелькали у него в голове. «Деда Мороза? Нет, здесь никого нет». Финдус снова вбежал в дом. «Пошли, Пэтсон, закрывай дверь, будем подарки смотреть». Пэтсон взял себя в руки. Он посмотрел на свой ящик. У него было смутное ощущение, что с его механическим Дедом Морозом все произошло не так, как он думал. «Смотри-ка, что мне принес Дед Мороз!» — закричал Финдус. Это была палочка с Дедом Морозом, которую сделал Пэтсон. Старик немного успокоился, когда увидел, что в мешке лежат его подарки. Финдус открыл следующий сверток. Это был шарик со снежинками внутри, который Пэтсон купил у продавца. «Смотри-ка! Это же то, что я загадал! Почти такой, как у старика, продававшего журналы!» «Да, замечательный шарик! Дед Мороз знал, что он тебе понравился», — заметил Пэтсон. «А разве он не в точности такой же?» «Нет! У этого внутри почтальончик!» «Да что ты говоришь? Почтальончик? Я думал, там был Дед Морозик!» Пэтсон пригляделся. Внутри шарика была маленькая фигурка, напоминавшая почтальона. Когда Финдус потряс шарик, почтальон стал ездить туда-сюда. «Поразительно! Как же так?» «Да ничего!» — заверил Финдус. «Тут вся красота в снеге. С почтальоном тоже хорошо. Он был такой смешной». Он вытащил еще сверток. «Вот еще подарок! А на нем записка. Что тут написано?» Пэтсон очнулся от своих мыслей и взял сверток. Веревочку на нем он тут же узнал по блеснувшей золотой нити. «Тут написано Пэтсону». Старик испуганно посмотрел на кота. «Это было в мешке?» «Конечно. Не можешь же ты остаться без подарков. Можно открыть?» — спросил Финдус, протягивая лапы. В бумаге был завернут маленький деревянный заводной Дед Морозик. Он был поразительно похож на куклу Пэтсона. Она двинулась вперед, не шевеля ногами, расставила руки, словно выпуская мешок, так же неуклюже, как кукла Пэтсона. Затем издала скрипучий, похожий на смех, звук. Пэтсон был в полном недоумении. «Это тоже лежало в мешке?» — снова спросил он. «А что тут странного?» «Ничего». «Зато ты выглядишь странновато». Пэтсон постарался взять себя в руки. «Правда? Это потому, что я давно не получал подарков от Деда Мороза. Он пытался понять, что же все-таки произошло. Все было странно. Механический Дед Мороз говорил совсем не то, что должен бы. Ему просто необходимо снова посмотреть на своего Деда Мороза. — Я сейчас вернусь. Подожди меня здесь, — сказал Пэтсон и вышел в прихожую. Дверь за собой он закрыл. Схватив карманный фонарик, лежавший у двери на чердак, он открыл дверцу ящика с Дедом Морозом и заглянул внутрь. Борода Деда Мороза исчезла. Лицо выглядело таким же застывшим, каким Пэтсон его сделал. Руки неуклюже свисали, и вся кукла выглядела столь же безжизненно, как и раньше. Дверная ручка задвигалась. Пэтсон быстро закрыл ящик и поднялся. Выглянул Финдус. Что ты делаешь? Я думал... Вдруг он вспомнил мой подарок. Я хотел принести тебе мой подарок. А я достану свой, сказал Финдус. Я спрятал его под диваном. Он побежал за подарком... А Пэтсон взял свой с полки для шапок. Это был продолговатый, нескладный сверток. Финдус быстро его открыл. «А, вторая лыжа! Как раз то, что мне хотелось. Спасибо, Пэтсон!» Кот обнял его за ноги. «Я сразу же примерю обе». Он убежал в прихожую за второй лыжей. Пэтсон стоял, пытаясь разобраться... Что же все-таки произошло? Он был вынужден признать, что иногда случается необъяснимое. Оставалось только радоваться, что он был как-то причастен к этому чуду. И тут он почувствовал, что его больше не мучает совесть от того, что он собирался обмануть Финдуса. То, что было обманом в течение нескольких недель, стало правдой. Финдус был убежден, что разговаривал с Дедом Морозом. Ничего странного, ведь он так этого ждал. Кот вернулся в лыжах. «Завтра поеду кататься», — сказал он. «Может, теперь буду меньше падать. Ай!» И тут же упал. Пэтсон засмеялся. «А что, если кататься на двух лыжах окажется вдвое труднее?» «Ну, я научусь. Ты открыл свой сверток?» Пэтсон размотал пояс для инструментов, который смастерил Финдус. Сначала он не мог понять, что это такое. Можешь повесить это себе на живот, чтобы носить всякие там линейки. Пэтсон явно обрадовался. «Ты знаешь, что мне нужно», — заметил он. «И ты это сделал сам? Ну, ты молодец!» «Нет», — ответил кот. «Я Финдус!»